Пятое. Свое военное поприще он начал в Британии и произвел настолько хорошее впечатление на Светония Паулина, полководца деятельного и осторожного, что тот отметил его и приблизил к себе. И Агрикола, вопреки обыкновению знатных юношей, превращающих военную службу, смотри примечание 10, в непрерывный разгул, не распустился и не проводил времени в праздности, используя свое трибунское звание, чтобы предаваться утехам и уклоняясь от дела под предлогом неопытности. Напротив, он старался как можно лучше узнать провинцию, добиться, чтобы его знали в войсках, учиться у сведущих, следовать во всем самым лучшим. Ни на что он не напрашивался из похвальбы, ни от чего не отказывался из страха, и любое поручение выполнял осмотрительно и вместе с тем не щадя себя. В те дни Британия была охвачена смутой, и положение в ней было тревожным, как никогда. Ветераны перебиты, колонии сожжены, воинские части разгромлены. Смотри примечание 11. Тогда наши сражались, чтобы спастись от гибели. Несколько позднее – ради победы. Примечание 10. По указу Августа, считавшего военную службу подготовительной школой к политической деятельности, сыновья сенаторов направлялись в войска в звании военных трибунов. Примечание 11. Речь идет о восстании в 61 году нашей эры, смотри Тацит, Аналы, книга 14. Восставшими были сожжены Камулодун, Лондини и Веруламий. Из них только Камулодун пользовался правами колонии. Несколько преувеличены в изображении Тацита и размеры поражения римлян. Был разгромлен только 9-й легион под командованием Петилия Цириала, направлявшийся на выручку осажденному Камулодуну. Конец примечаний. И хотя все делалось в соответствии с решениями и под начальством другого, и слава за удачный поход и возвращение этой провинции досталась военачальнику, все же юный Агрикола вынес из этих событий знания, опыт и честолюбивое стремление выдвинуться, и его обуяло желание покрыть себя боевою славою, весьма неблагодарную в те времена, ибо все выдающиеся люди подозревались в самых злостных намерениях, и благожелательная молва в городе была чревата не меньшей опасностью, чем дурная. Примечание 12. Возможно, что в этих словах заключен намек на судьбу знаменитого полководца Гнея Домиция Карбулона, который, завершив победоносный поход против парфян, навлек на себя подозрение Нерона и вынужден был покончить самоубийством. Конец примечания.